Глава 17. Командор шел по коридорам своей станции. Антрацитовые легионеры в нишах выражали немое приветствие. Тишина и пустота бросались в глаза и сказывались на атмосфере. Даже снующие иногда рабочие, отправленные на разные работы доком, не добавляли ей жизни. Вспомнились рынки Хем-5. Вроде бы захолустье, но живое. Эх, профдеформация сказывается. Похоже, откладывать вопрос экипажа больше нельзя. Его размышление прервала искра энергии, вылетевшая на него из коридора. Док сиял во все 32 и спешил поговорить. «Александр! Не передать словами, как я рад тебя видеть!» «Признайся, док!» Мак искренне улыбнулся. «Ты рад не мне, а подарком, что я привез!» Ученый искренне развел руками, не переставая улыбаться. «Ну, не буду кривить душой! Подарки я, конечно, люблю, но и тебя рад видеть тоже!» «Тогда начнем с подарков. Лиране припасла тебе игрушек. Найди ее, она все отдаст. И еще я бы хотел всех видеть в ближайшие пару часов. Думаю, было бы неплохо организовать импровизированный совет. Нам есть что обсудить. Поддерживаю. Кстати, слышал, вы вернулись с гостями. Я уже начал забывать, как ты можешь заходить издалека, учитывая, что сам их сканировал и проверял. Раз уж напомнил, скажи, как продвигается дело с протезом руки, что я просил?» «Фу!» – док махнул рукой. «Вообще не проблема. У бывшей шахтерской станции таких вещей в запасе предостаточно. Но, Александр, ты же понимаешь, что этот протез руки будет протезом руки. Без плюшек, модификантов, улучшений и всего, что так любит культ. Просто и без изысков. Чистый функционал. Если я тебя, конечно, правильно понял. Вот этот момент, между прочим, меня интересует. Нам к нашим гостям относиться как к гостям или гостям?» Док протянул последнее слово, показав пальцами скобки. «Как раз сейчас я собираюсь найти ответ на этот вопрос. Пару часов у меня есть. Я хочу с ними переговорить. А там увидим». Ученый кивнул и почти что с детским криком: «Лиране, отдай подарки!» убежал к кораблю, вслед мелькнувшей в проходах девушки. Райан чувствовал себя лучше. Даже не так. Он чувствовал себя просто прекрасно. И пусть само его тело чувствовало себя как после крушения аэротакси, но теперь это было его тело и его мысли. Он ощущал это, понимал. Пелена спала, и рейдер снова владел собой. Теперь животная злоба сменилась на осознанную. Холодная решимость отомстить тем, кому доверял как приемной семье. Нож в спину. Рейдер оскалился. Осталось только понять. Это вот место. Его конец или новое начало? Тихий звук шагов. Кажется, ответ он сейчас узнает. «А, командор, приветствую. Я так понимаю, для меня конечное?» Райан натянуто улыбнулся. «Спорный вопрос». «О, могу предположить, что услышу от вас ряд интересных предложений. Приятно поговорить с проницательным реалистом. Но дело в том, Взгляд рейдера стал колким и напряженным. «Что я примерно предполагаю, какого рода будут эти предложения? Я рейдер, и будет вполне логично предположить, что вас заинтересует информация, которую я смогу раздобыть. В точку! Но по вашей интонации я могу предположить, что в нашем диалоге возникли проблемы». Командор не изменил позы, но появился едва уловимый свет у серебряных глаз. «Дело в том, что этот план вряд ли осуществим. Без обид. Когда я попаду на базу рейдеров, я пройду восстановительный комплекс мероприятий, во время которого несложно предположить, что я буду обратно взят под контроль. Меня накачают химией, и все закончится, так и не начавшись». Рейдер сделал паузу. «Но перед тем, как вы выкинете меня подышать вакуумом», Райан попытался разрядить накалившуюся обстановку. «Я хочу предложить помощь иного рода. Дело в том, что жизнь моя прошла в самых низах корпоративной клоаки. Я так понимаю, мы шли через баронство. От них легко попасть незамеченным в системы корпораций. Вам нужен информатор? Я им буду. Возможности развернуться в корпоративных системах куда выше. При этом рейдеры плотно внедрились и в корпоративные ряды. Но корпоративные системы – это не рейдерские. Я смогу мониторить обстановку как у корпоратов, так и у завербованных рейдеров, без высокой вероятности опять попасть под контроль. В этом, собственно, и заключается мое предложение. Что скажете, командор?» Напряжение прошло. Некромант выглядел вполне заинтересованным в этом предложении. «Интересно, даже очень. И раз уж так повернулось, то я бы хотел попросить вас уделить особое внимание одному из корпоративных проектов. Исследование космоса «Дальний». Он же «Дальний-1» и «Дальний-2». Кто занимался? Отчего такая заинтересованность и выделение средств? Все, что получится нарыть. «А, понятно. Думаете, господа в дорогих пиджаках знают об адаптанте куда больше, чем говорят? О нем или о его хозяевах?» «Даже так? Значит, такие могут быть?» Райан выглядел не на шутку заинтересованным. Напряжение окончательно отошло на второй план, уступив место интересу. «Для любого инструмента найдется мастер, его использующий». «Резонно! Тогда я пошел готовиться, мастер!» Командор криво улыбнулся и дернул головой. «Быстро учишься! Вот только что-то я не слышу страданий о тяжелой судьбе. Не думаешь, что просто сменил хозяина? Тот, кто желает сделать из тебя раба, не дарит свободу и не задает такие вопросы. Мне сложно это объяснить». Рейдер снова стал предельно серьезен. «Но я чувствую, жизнь только начинается. Моя жизнь. И мне это ужасно нравится. Рад за тебя. Тогда жду тебя где-то через часок. Поприсутствуешь на одном собрании. Мииме подскажет, вызовешь ее по коммуникатору». «Понял. Обязательно. Отлично. Как рука?» То, что творилось сейчас в голове Лин, трудно описать словами. Крушение мира, который считался идеальным, правильным, никогда не проходит легко. В голове был такой туман, что не помогали даже модификации. И зашедшего к ней командора она заметила не сразу. «А? Здравствуйте. Вижу, откровения одного мертвеца сказались на тебе тяжелее, чем могло показаться». Маг присел в кресло напротив. «Дело не в них. Его слова – это следствие. То, что я так боялась признать, хотя замечала уже давно. Ведь мы не были такими». Голос девушки звучал почти механически. «У нас были цели. Мы хотели расширить границы мира, расширить наши границы. Он видел наши стремления, разделял их. Я уже не единожды слышу о некоем человеке. Ты сейчас говоришь о вашем главе? Тиберий. Тиберий Урбан. Так звали человека, что дал нам цель, сам того не желая. Сейчас я сижу и понимаю одну простую вещь. Все то время, что он вел нас, мы сами провоцировали его на это. Словно малые дети, которые раз за разом донимали родителя нянчиться с ними. Голос Лин был спокоен, но выражение ее лица было сумрачным и взгляд полон тоски. «Не расскажешь?» А вот командор был предельно сосредоточен. «Отчего же нет? Пусть хоть в чем-то будет от меня польза. Тем более, что его и так уже нет с нами. Тиберий был ученым в реабилитационном центре империи. Империя. Большая территория подразумевает большие объемы всего. Что бы ни утверждали политики империи, но планеты развиты неоднородно. То, что обыденность на одной планете центра – прогрессорство в глубинке. Отсталые технологии, снижение уровня жизни населения, больные, травмированные, даже просто солдаты, вернувшиеся с фронтира, но не имеющие возможности получить должной реабилитации на родине. Все накатывало комом, а для объемов империи просто лавиной. Лин еще раз глянула на обрубок руки. Задумалась. Тиберий хотел помогать таким людям, но он не был врачом. Вот только это ему и не требовалось. Он был гением, инженером от Бога. Модификации. В этом он видел ключ к решению наших проблем. Зачем месяцами лечить поврежденные органы солдата, если можно за несколько сеансов установить усиливающие их импланты или вовсе заменить на искусственные? Те, что переживут и тебя, и возможности твоего организма. Сомнительно. Всему свойственно ломаться и разрушаться. Вот поэтому Тиберий и был гением. Он словно видел. Понимал, как должно быть. Созданное им не имело аналогов, превосходило любые имеющиеся варианты. Оно было идеальным. С чего бы это вдруг? Нет-нет, и такой бриллиант в грязи. Все имеет причину и следствие. Вы проницательны, командор. Так было и с ним. Все дело в дочери. Я не знаю подробностей, но она очень больна. В попытке сохранить ей жизнь, он положил свою жизнь и быт на алтарь науки. Когда к чему-то очень стремишься, то обязательно этого добьешься, особенно если ты гениальный инженер. Ты была с ним знакома лично? Да. И он прекрасный человек. Он провел ряд операций для спасения моей жизни. Без них я бы не выжила. Он добрейший человек, который не смог отказать в помощи миру. А мир воткнул ему нож в спину. Ты о совете? Совет. Лишь сборище тех, кому не повезло больше всех. Или повезло, тут как посмотреть. Лин дернула головой. Что ты имеешь в виду? В своем стремлении спасти дочь он углубился в себя. Ни личной жизни, ни друзей, никого. Поэтому его ближайшим окружением стали те, с кем он проводил больше всего времени. Наиболее модифицированные из-за ряда причин, связанных с их здоровьем. Их уровень модификации тела доходил до 80%. По сути, некоторые из них сохранили лишь человеческий мозг и спинномозговую структуру. Такие вот первые модификанты и образовали совет тех, кто стремился к большему. Тех, кто при жизни имел деньги и влияние, а теперь получил и здоровье. Вот только гнилое сердце имплантами не заменишь. Улыбка девушки стала злой. Она тяжело вздохнула. Что-то еще? Командор не торопил ее. Иронично, он остался с ними не из-за своего желания править, а из-за беспокойства об их здоровье и здоровье других, всех тех, кто лавиной хлынул в культ в поиске исцеления и развития. Совет сам втянул его во все это. И в итоге он же его и убил во время своих махинаций. Ну, если тебе станет чуточку легче, стоит вспомнить слова того бедолаги. Совет сместил его. Так что если ты беспокоишься за жизнь этого человека, вполне реален шанс, что он остался в живых. Это было бы логично. Никто не захочет убивать единственного человека, который разбирается в работе механизмов в твоем теле. Действительно, в голосе девушки слышалась надежда. Командор, могу ли я узнать, определились ли вы с моей судьбой? Я смотрю, ты сама с ней уже определилась без меня. Хочешь попробовать узнать, что произошло с ними? Если Тиберий жив, его и дочь нужно попробовать спасти. Жизнь за жизнь. Для меня это будет небольшой платой. Но как насчет вас? Сейчас мои желания мало что значат без вашего одобрения. Командор хлопнул ладонью по колену и начал потихоньку вставать. «Не буду кривить душой. Иметь в союзниках такого человека – это большие перспективы. Я не против. Вот только я недавно говорил с Райном. Он убежден, что возвращение на базу не сулит ничего хорошего, кроме смерти или рабства». Ты уверена, что сможешь вернуться в культ? Я так понял, они выписали тебе волчий билет. Я уверена. Но мне нужно будет кое-что прикупить в баронствах для перепрошивки своего ПО. Оттуда вполне реально выйти на культ. Хорошо, тогда я доставлю вас с Райном на Хем-5. Детали обсудим на собрании. Я бы хотел видеть вас там. Оно скоро начнется. Сообщу Мииме, чтобы по пути заскочила еще и к вам тоже. Благодарю, командор. Получится все или нет, но я вам очень благодарна. Диспетчерская шахтерской станции давно стала обителью Себастьяна. Этот сумасшедший ученый полностью видоизменил ее содержимое, наводнив множеством компьютеров и прочей техникой с имперских кораблей и пиратского хлама. Всего, что удалось восстановить. Но сегодня тут было как никогда людно. За диспетчерским столом сидел командор. Он что-то очень внимательно читал на небольшом мониторе связи. Судя по всему, это что-то было весьма важным, потому как он не отрывался ни на миг. «Дорогой, ты себя замучаешь работой, а я так надеялась, что мы просто мило поболтаем». Возникшая, как всегда, за спиной Мирал вернула некроманта в реальность. В диспетчерской собрались почти все. Неожиданное подкрепление в лице Райна и Лин тоже присутствовало. «Извините, друзья, я думал, нас ждет долгая беседа о правильно выбранном пути, необходимости расширения экипажа и возможностях адаптанта. Но я только что получил сообщение от князя, и содержание его таково, что маховик раскрутили без нас, поэтому придется ускоряться. На данный момент работа найдется каждому. Такс, ну что, док, начнем с тебя». «Я тебя внимательно слушаю, Александр!» Ученый по-прежнему оставался весел, но теперь он просто лучился энергией. Несложно было предположить, что этому способствовали подарки Лиране. «Наши новые друзья!» Командор кивнул в сторону тихонько стоявших Райна и Лин. «Нуждаются в некоторой помощи. Им предстоит затяжная миссия, поэтому я бы попросил тебя помочь им подготовиться к ней». «А-а-а! Ну, с мисс Лин все понятно. Восстановим лапку в нужном качестве. А вот для господина Райна у меня будет пара подарков иного рода. Мне удалось синтезировать антидот для той дряни, что гуляла в его крови. Нужно будет, чтобы вы, ребятки, остались тут после собрания. Доведем вас до ума». Док аж потер руки от нетерпения. Данное действие вызвало тревожные взгляды Лин и Райна в его сторону, что, похоже, ученого только веселило. «Алисия!» «Да, командор?» Голос девушки по-прежнему выражал безграничный океан спокойствия. «Наших новых друзей следует доставить на Хем-5. Бери мертвого ворона, заодно и опробуешь, как ведут себя ИИ в сцепке». «Вас поняла?» «Мирал?» «Да, дорогой». «Я хочу, чтобы ты отправилась вместе с Алиссией. Наши друзья должны решить все свои вопросы на Хем и покинуть его без проблем. Я свяжусь с Фокси, он поможет». «Но, дорогой, я думала побыть с тобой подольше». Мирал в тот же миг очутилась рядом с командором, опуская руки на его плечи. Скрежет металла отвлек всех. Взгляды обратились на стоящую поодаль Лиране, что сейчас доставала из ножен оба своих меча и недобро посматривала на Банши. Это, в свою очередь, Мирал только сильнее веселило. «Приказы командора не обсуждаются!» Похоже, назревал очередной круг известной истории. «Пошутили, и хватит, Мирал!» Голос некроманта стал предельно серьезен. На миг вспыхнули серебром глаза. «Только ты сможешь уладить многие вопросы деликатно, не привлекая внимания на Хем-5. поэтому твое участие в операции не обсуждается. Слушайся Алиссию. Я понятно выражаюсь? Конечно, хозяин. Банши тихонько отошла. Накажешь меня после. Некоторых не переделать. Некромант тяжело поднял очи к небу и вздохнул. А теперь перейдем к нашей основной задаче. Чем бы мы ни занялись, какие бы планы ни составили, все упирается в одно. У нас не хватает рук. Нам нужны экипажи. Хотя бы заполнить линкоры и станцию. Я уже молчу о будущих перспективах. Господин Райан предложил одну хорошую идею. Она состоит в том, чтобы навестить наших хороших знакомых, рейдеров, и попросить их посодействовать. Райан, командор кивнул мужчине. Если кратенько, то у меня имеется пара-тройка координат с базами для подготовки кадров. Но если учесть, как теперь рейдеры относятся к понятию преданности, вполне возможно, что эти кадры проявят острое желание перейти на нашу сторону. Но это не точно. Хорошая возможность, командор улыбнулся. По крайней мере, лучше, чем набирать экипаж в баронствах из всякого отребья и пиратов. Если только там мы тоже не получим отребье и пиратов, вмешалась в разговор Лиране. Конечно, все может быть, Райан почесал затылок. Но в последнее время рейдеры стали куда как более избирательны в плане набора специалистов. Обычного рядового мяса и так хватает. «Думаю, там будут идейные ребята. Возможно, бывшие военные, чьи места заняли золотые сынки. И просто те, кому не повезло из-за политических дрязг. Рейдеры такой контингент любят». «Идейные». Похоже, его речь Лиране не убедила. «Я понимаю, что сулит данное определение, но уж поверьте моему опыту, когда они все поймут и освободятся от химии, их ориентиры резко изменятся. Я через такое прошел». «Придется разбираться на месте», – вступил в разговор командор. «Начнем, а там будем смотреть по ситуации». «Мы любим импровизировать!» Мак криво улыбнулся. «Но если и так, то с тузами в рукавах! Лиране, бери сестер и Рафаля! Они и так засиделись на базе и планете! Я приготовлю анубисов и легионеров! В гости прибудем при параде и с музыкой!» Ничто так не заставляет поверить новому работодателю, как превосходящая огневая мощь. «Звучит хорошо», – девушка задумалась. «Но есть один нюанс. Даже если никто не захочет перейти на нашу сторону, их все равно придется эвакуировать. Ведь так?» – она ожидающе посмотрела на некроманта. «Мы не мясники», – командор кивнул. «Две-три базы? Это много разумных?» Лиране, получив ответ, продолжала мысль. «Даже для нашего линкора, даже для двух линкоров. Но Алиссии не будет. Значит, один. Как мы переправим столько народу? Боюсь, если придется сделать несколько ходок, то мы можем нарваться на подкрепление рейдеров. Конечно, может и получиться, но я бы хотела действовать наверняка. Нам нужен транспортник. И у меня хорошие новости. Вот теперь стало отчетливо видно, что командор прекрасно все знал и ждал этого вопроса. Князь нашел, как нам помочь. Собственно, когда я сказал в начале о маховике событий, то я имел в виду именно это. Как утверждает князь, некоторая группа профессионалов вместе с личным транспортником изъявила желание присоединиться к нашей скромной когорте. А эта скромная группа вообще в курсе происходящего? Док продолжал веселиться. Да, Себастьян, и это значит, что у меня, как и у тебя, в ближайшие пару дней будет очень много работы. А? «Нам отдали какой-то хлам?» Док стал серьезен. «Что ты? Передовой транспортник! Лучший в своем роде! Светоч альвийского кораблевзращения!» Некромант сделал паузу. «Лет 100 тому назад, так точно!» И, по словам князя, этот экипаж на нем с момента запуска. Опытные ребята. Подожди. Док явно потерял нить размышлений. Это сколько им... надо еще обучиться. Я понимаю, что альвы долгожители, но не настолько же. Погоди-ка. Они что, к нам умирать летят? Прямо как мы любим, док. О, Кэп, ты прямо все сливки лопатой гребешь. Признаю, абсурд ситуации граничит с гениальностью. Хм, будет много работы. Ты даже не представляешь, сколько, док. Я собираюсь хорошенько поработать. Думаю, придется залезть в наши запасы. Большие планы? Огромные! С транспортник размером! Заинтригован! Тогда на этом собрание считаю оконченным. Давайте, господа, каждому из нас есть к чему приготовиться.